Мефистофель на равнине. Ведьм севера смирять одни безделки, а здесь я, право, не в своей тарелке. Насколько лучше Блоксбергская высь? Ты там свой брат, куда ни повернись, свой Ильзенштейн там Ильза стережет. На высоте своей нас Генрих ждет, и храпуны шлют Элленду деревни лет 1000 свой отзвук эхо древний. Там прочно все, а тут того гляди, путь под тобой прогнется впереди. Шел, кажется, сейчас по ровной глади, глядишь, гора образовалась сзади. Пусть не гора, бугор, но, став стеной, преграда он меж сфинксами и мной. Огни костров горят, пройдусь вдоль ряда. Приглянется компания, подсяду, еще заигрывая и дразня. Шалуньи вертятся вокруг меня. Ну что ж, пожалуйста, я по привычке не откажусь от свеженькой клубнички. Ламии, увлекая Мефистофеля за собой, живее, живо, то приближаясь, то удаляясь толпой болтливой. Ах, как потешно, что в виде кары любезник старый за нами грешный трусит поспешно. О, волокита, о, сердцеед, ногой разбитый, волоча копыта, хромает вслед. Мефистофель, останавливаясь: мужчины дурни, рот упрямый, посмешище со дня Адама. Вы и состарившись весьма не прибавляете ума. Проверено на деле всеми, что бабы — порченное племя. Все сделано, все из прикрас, стан сужен, растопырен таз. Доказывать, однако, надо ль, что сами пуститесь вы в пляс, едва засвищет эта падаль. Ламий, останавливаясь: он стал обдумывает, ждет, приблизимся, а то уйдет. Мефистофель, двинувшись вперед, решительней: без остановок раздумывать в мои лета, быть только чертом без чертовок не стоило бы ни черта. Ламии приветливо: к молодцу приблизим лица, он к одной из нас, сестрица, нежностью воспламенится. Мефистофель: при неполном освещении все вы просто восхищенье, говорю, не в осужденье.